«Кто грядущий хам?» После выхода статья не породила особых полемик, хотя явно выделилась на фоне остальных статей пирожковского сборника. Главное, никто не спросил себя, да кто, собственно, такой этот грядущий хам? Та эпоха вообще отличалась какой-то легковерностью. Никто не спрашивал, да кто, собственно, такие эти горьковские человеки, блоковские прекрасные дамы, Леонид Андреевские анатемы, не воздух ли они? Думалось, какая разница? Мифологическая машина работала на всех парах. Производство симулякров было отлично налажено, хотя еще не поставлено под государственный контроль. Всех занимал не хам, но грядущее. В «Золотом руне», 1906 год, номер 4, Федор Сологуб обвинил Мережковского в страхе перед будущим. Он боится грядущего и, плюя в него против дико веющего ветра, называет грядущего хамом. И под такой фразой подписались бы и Луначарский, и Иванов Разумник. Последний назвал статью о Мережковском выразительно «Клопиные шкурки». Примечание. Иванов Разумник. Заветная. Санкт-Петербург, 1922 год. Конец примечания. Либеральная критика статью, разумеется, не приняла за ее религиозный пафос. В «Вестнике Европы» Евгений Ляцкий противопоставлял религиозному индивидуализму Мережковского идею социализма без Бога, но с человеческим лицом. Примечание. Смотрите также рецензию анонимного критика в журнале «Современность», 1906 год, номер 2, конец примечания. Напротив, правая печать обиделась за Христа. «Хама грядущего победит грядущий Христос». Только Христа-то надо разуметь попросту, не сочиняя новых вероучений. Примечание. «Стародум. Журнальное и литературное обозрение. Русский вестник. Номер 3. 1906 год». Кроме названных отзывов, смотрите «Исторический вестник. Номер 5. Весы. Номера 3 и 4. Новое время. Номер 10776». «Одесские новости», номер 6881, все статьи за 1906 год, конец примечания. И ничего о хаме. Сохранилось свидетельство и о том, как статью читал народ, близость к которому Мережковский, быть может, излишне подчеркнуто гордился всю жизнь. Его ранние контакты с Глебом Успенским и Николаем Михайловским известны. Но не все знают, что в молодости он проделал своеобразный горьковский путь, странствовал по Руси, жил в крестьянских избах и изучал старообрядцев. Примечание. Русская литература, 20 век, 1890-1910, том 1, книга 3, Москва, 1914 год. Конец примечания. Так вот. Народный читатель статью не понял именно потому, что, в отличие от интеллигенции, хотел разобраться, кто хам. В книге о муже Зинаида Гиппиус вспоминает, как в 1906 году они с Дмитрием Сергеевичем отбыли в Париж на 2 года с лишним. Кстати, на деньги, полученные от Пирожкова. Там они сняли квартиру, хорошую, большую, с балконами на все стороны и прекрасным видом на Эйфелеву башню, на улице Теофиля Готье. В Париже они, между прочим, познакомились с явлением новой эмиграции, какой не было ни прежде, ни потом. 1905 год. Неудавшаяся революция выкинула толпу рабочих, солдат, матросов, совершенно не способных к жизни вне России. Они работы и не искали, и ничего не понимали. Эмиграция настоящая, политическая, партийная. О них мало заботилась, мало и знала их. Устраивались, будто бы какие-то балы или вечера в их пользу, но, в общем, они умирали с голоду или сходили с ума. Один полуинтеллигент или мнящий себя таковым, по фамилии Помпер, пресерьезно уверял, что он дух святой. Другие просто врали, несли чепуху и просили Мережковского объяснить, кто такой хамовина, о котором он писал. Примечание. Гиппиус Мережковская. Дмитрий Мережковский, Париж, 1951 год. Конец примечания. Вопрос наивный, но законный. Раньше всего нам поможет Мережковский. Его хам слагается как бы из трех компонентов. Грядущий мещанин, грядущий китаец и грядущий босяк. И все три рассыпаются в прах от легкого прикосновения. Грядущий мещанин. Мережковский не оригинален. О грядущем мещанине, среднем европейце, писали Герцен и Леонтьев. Цитатой из первого начиналась статья, второй даже не назван, видимо, по причине своей скандальной консервативности. Между тем, на пути от Леонтьева до Шпенглера станции под названием «Мережковский» просто нет. В отличие от Мережковского, Леонтьев не кричал, а трезво констатировал: «Да, Герцен был прав, и победа среднего европейца неизбежна, как изменение климата и развитие путей сообщения. Этот процесс можно сдерживать, здесь необходим определенный охранительный героизм, но нельзя, в принципе, остановить. В России он победит с такой же очевидностью, как и в Европе. Возможно, немного позже, но, возможно, и раньше, принимая во внимание, что процесс этот в основе своей апокалиптический, а Россия охотнее всего принимает именно апокалиптические веяния». Примечание. Леонтьев. «Над могилой Пазухина». В сборнике «Антихрист. Антология. Москва. 1995 год. Конец примечания. За Леонтьевым Ницше и Шпенглер. Они заставили мир оценить феномен заката культуры на опыте метафизически истощенной почвы Запада. Примечание. Освальд Шпенглер. «Закат Европы. Том 1. Москва. 1993 год. Конец примечания. Русская мысль поняла это едва ли не раньше европейской. Примечание. Освальд Шпенглер и «Закат Европы». Бердяев, Букшпан, Степун, Франк. Москва, 1922 год. Конец примечания. Однако 20 век так изменил наше представление о мещанстве, что грозные опасения в восторге Шпенглера видятся наивными в свете опыта последней мировой войны и реально переживаемого многими заката всего человечества. На этом чудовищном и завораживающем фоне вот именно доморощенный барский эстетизм Герцена и Мережковского представляется даже и художественно неинтересным, почти пошлым, вроде трости и цилиндра в переполненном метро. Не говоря о том, что писать о паюсной икре мещанства после Хиросимы, бури в пустыне, чеченских и балканских бомбежек, где погибали дети и беременные женщины, почему-то не хочется. Грядущий китаец. Об угрозе панмонголизма как возможной почвы для появления антихриста гораздо ярче и конкретнее писал Владимир Соловьев в «Трех разговорах» и в прилагаемой краткой повести об антихристе. Он назвал своего героя грядущим человеком, что звучит, хотя и не так выразительно, как грядущий хам, но в философском и религиозном ключе более точно. Сам Мережковский в статье о новом религиозном действии поставил знак равенства между хамом и антихристом. Но в главной работе сборника загадочным образом не вспомнил о Соловьеве, не забыв, между прочим, всех без исключения революционных демократов. Миля, Гёте, Лао Цзы и Конфуция, Руссо и Делиль Адана, Борджиа и Тамерлана, Ницше и Флобера, Лассаля и Бисмарка, Петра I и Наполеона, Нила Сорского и Аввакума, Маркса и Энгельса, Базарова и Смердякова, Карамзина и Лермонтова, Горького и символистов. Но и с поправкой на Соловьева это место в концепции грядущего хама выглядит наиболее уязвимым. 20 век не подтвердил этих пророчеств. Соединение мещанского позитивизма и позитивизма желтой расы вообще и японской в частности – в новейшем милитаризме, о котором с таким отрицательным пафосом говорил Мережковский, напуганный не так Соловьевым, как русско-японской войной, что-то не получилось. Ни японцы, ни китайцы кидали атомные бомбы на чистокровных арийских детей. Их кидали дети ариев, и именно на желтых детей. Какие-то более тонкие прозрения Мережковского нашли подтверждение, скажем, в неистребимой тяге части русской интеллигенции к евразийству, или в мировой популярности разнообразных восточных сект. Но общей картины мира это существенно не меняет, а главное, не отвечает на вопрос, где тут грядущий хам. Не Никита же Михалков с его евразийством, отдающим парижским дезодорантом. Не Гребенщиков же с Ерофеевым, от времени до времени совершающие туры за светлой духовностью на Тибет. Грядущий босяк. На первый взгляд, это самое интересное в статье. Слова о горьковском босяке, как антикультурной силе, загадочным образом связанные через Ницше с высоколобым течением русского декаденства. На то надо было решиться. Поставить на одну доску Плешинога и Вячеслава Иванова, ночлежников и оргиастов. Но вряд ли автор мог не знать о двух статьях видного публициста консервативного лагеря Михаила Осиповича Меньшикова в «Книжках недели» 1900, номера 9-10. Красивый цинизм и вожди народные. Меньшиков впервые написал о духовной связи лирического персонажа Горького и беспочвенной интеллигенции. Горький со своей голью, может быть, потому так стремительно принят и усыновлен интеллигенцией, что он и в самом деле родственен ей, по интимной сущности своего духа. Оторванные от народа классы иначе думать и не могут, но сам народ, пока он организован, так не думает. Вот эта потеря чувства родства с божеством, чувства первородства своего в мире, составляет грустную черту обоих оторвавшихся сословий. Нисколько не удивительно, что голь напоминает интеллигенцию, а интеллигенция — голь. И выходит странное дело, с какой бы стороны мы ни подходили к этой, безусловно, самой знаменитой статье Мережковского, мы так и не сведем концы с началами, не ответим на главный вопрос, кто же, собственно, грядущий хам? Его образ двоится, троится, распадается на многие элементы, каждый из которых обладает несомненной внутренней логикой, пусть и сомнительной в свете реального опыта. Но соединенные вместе, они представляют собой нелепость даже с точки зрения отвлеченного смысла. Ну при чем здесь Герцен и Конфуций, Горький и Тамерлан? И почему в статье с этим названием «Хам с большой буквы» ни разу ни одним словом не упомянут тот, с которого и пошла гулять по свету сама история, сын Ноя и отец Ханаана, родоначальник одной из трех ветвей человечества? Одно из двух. Или публицистические цели автора не требовали глубокого погружения в древность, но тогда для чего китайцы и Лао-цзы? Или мы оказались жертвой магии имени, изначально насыщенного мощным мифологическим смыслом, но в новом контексте пустого и бессмысленного, однако гениального в своем звукообразе? Почему грядущий хам, а не грядущий человек или грядущий антихрист? Да потому что второе звучит невкусно, третье же является тавтологией. Словесное чутье не обмануло Мережковского. Грядущий хам вырывается из глубины тела с дыханием. Восхитительный контрапункт. Банальное ругательство с церковно-славянским «грядеши». И что-то подсказывает, то, что отлилось в такой блистательной форме, не может не иметь глубокого и оригинального смысла. За такой внешностью должно быть и соответственное содержание. Доверимся же автору и всмотримся в его сомнамбулические зрачки, что притягивают на известных фотопортретах. В то время еще не было компьютеров и слыхом не слыхивали о гипертекстах. Но тем не менее статья Мережковского представляет собой именно зародышевый образ гипертекста, где основной сюжет не более чем начало пути. Внутри разбегаются дороги. Выделенное на мониторе другим цветом или шрифтом слово после наведения курсора открывает новый текст, уводящий в сторону, но событийно связанный с основным. Например, зачем в грядущем хаме наличествуют Борджиа и Наполеон? Выделим их мысленно цветом, наведем курсор, раздвинем текст. Право, автор искушает нас на подобные операции. Наведем на хама.